67. Я знаю только, что не готов ее потерять. Люсьен. Люсьен из последних сил держался за огонь. Он не позволит деду без борьбы вырвать магическое сердце из груди. Ему нельзя, поскольку это была единственная связь с её душой. Он услышал крики, которые ударили навстречу магам Гидеона. Коротко ослабла тяга, которая высасывала его лунный свет, только для того, чтобы спустя два удара сердца стать еще вдвое сильнее. Взревел Люсьен. В его духе больше не было места для настоящих слов. Была лишь глубокая потребность не потерять снова эту часть себя, которую он только что открыл. Внезапно его собственный крик смешался с криком мага. Темные струи потянулись через его свет, сплелись с его огнем и перерезали тягу. Люсьен ощутил рывок. Его отшатнуло, и он с криком ударился об пол. Его голова так стукнулась о камень, что потемнело в глазах. Когда поле зрения прояснилось, его взгляд первым делом упал на безжизненное тело рядом с ним. Молодая, красивая женщина с кудрями бирюзового цвета. Он знал ее, хотя и не знал откуда. Нет, не так. Знать было мало. Он любил ее. Она — это... Его охватила паника, когда до него дошло, что он не помнит ни ее имя, ни ее голос, ни то, почему она так много значила для него. Он знал лишь, что ни в коем случае не может потерять ее. Но других он узнал. Одна была тигрица, вторая — самка ягуара Файола и Санья. Еще Харо, он стоял с ножом в руках, Кари в облике птицы и Наэль, в ладонях которого плясала темнота. Маги, которые хотели похитить у Люсьена лунный свет, лежали на полу со сломанными затылками. Струи теней колебались над их свернутыми шеями. Только Гидеон еще стоял на ногах. Его глаза были широко раскрыты, губы тряслись. Он боялся. Великий Гидеон, номер один горящей лилии, дрожал от страха, когда Наэль поднял руки и указал на него. «Погоди!» — крикнул Гидеон. «Ты не можешь меня убить! Я тебе нужен!» «Сомневаюсь», — холодно ответил Наэль. «А как насчет нее?» Гидеон указал на безжизненное тело женщины, оболочку на полу. «Вы хотите или нет, чтобы она снова очнулась? Без меня вы ее не вернете».